На столе лежали три папки. Саид взял одну из них и протянул Иванову. Иванов готовил себя к предстоящему последние 24 часа. Он рассчитывал лично встретить этого человека, но в ситуации, когда он сможет скрыть свою реакцию. Русский открыл папку, посмотрел на полироидную фотографию американского шпиона и с трудом сдержал восклицание. Однако ему удалось скрыть свои эмоции, и он наклонил голову, словно пытался вспомнить лицо, хотя прекрасно узнал мужчину на снимке. Он и Стэн Харли уже сталкивались в Берлине много лет назад. Харли стал такой серьезной проблемой, что Иванову пришлось послать двух своих лучших людей, чтобы те убрали его ночью. Обратно не вернулся ни один. На следующий день их тела нашли в реке Шприе. А еще через день Харли вошел в кабинет Иванова прямо при дневном свете и приставил пистолет к его голове. В то утро он объяснил правила, которые Иванову были известны. Тем не менее он их игнорировал. Американцы и русские не должны убивать друг друга. Это стало частью разрядки в холодной войне, снижение напряжения в начале 70-х, которые принесли Никсон и Брежнев. Затем американец засунул ему в рот кляп, надел на глаза повязку, связал и забрал все досье. Когда Харли закончил, он ослабил веревки на запястьях Иванова, наклонился к нему и прошептал: «Через несколько минут ты сможешь высвободиться. Но к тому времени меня уже здесь не будет, а у тебя появится выбор из двух вариантов. Ты можешь заорать, вызвать охрану и попытаться меня поймать. В таком случае твои боссы в Москве узнают, что ты позволил американцу пробраться в твой кабинет при свете дня, связать тебя и украсть все твои досье. Ты станешь позором для КГБ, а тебе хорошо известно, как КГБ поступает в таких случаях. Второй вариант, ну я надеюсь, ты достаточно умен, чтобы найти его самостоятельно». Иванову хватило ума не рассказывать о том дне ни одной душе. Он кашлянул и повернулся к Саиду. «Я слышал об этом человеке. Что еще ты можешь мне о нем рассказать?» Саид решил, что сейчас не стоит быть слишком откровенным. Рассказывать Иванову, что американец оказался самым крутым и безумным человеком из всех, с кем ему приходилось встречаться, перед торгами не имело ни малейшего смысла. К счастью, он услышал звук подъезжающих автомобилей. Глава 64. Харли подвесили за запястье к крюку, и его ноги болтались в нескольких дюймах от пола. Боль в плечах была невыносимой. Так его наказали за то, что он укусил Саида. Кроме того, они решили заклеить ему рот, скорее всего, для того, чтобы не слышать оскорблений, а не из-за боязни новых укусов. Однако во всем этом было и хорошее, его оставили в одиночестве. Конечно, нет ничего приятного в том, что тебя подвешивают за запястье, но все же это лучше, чем когда выдирают ногти или пытают током. У двери послышался шум. Через секунду она распахнулась, и зажегся свет. Харли пришлось несколько раз моргнуть, прежде чем он узнал Ради. Лидер Фатха подошел к Харли и выдохнул сигаретный дым ему в лицо. Стэн вдохнул дым и подумал, что мог бы принести ему извинения за все оскорбления, если б Ради предложил ему пистолет. Палестинец поднял руку и сорвал клейкую ленту с рта американца. «У меня для тебя сюрприз. Сегодня вы попробуете резиновый шланг. Нет, у нас есть кое-что получше». «Замечательно», — сказал Харли, делая вид, что полон энтузиазма. «Не могу дождаться. Послушай, то, что я говорил про твою мать». Но прежде чем он успел продолжить, Ради ударил его кулаком в живот. «Мне надоело слушать твое вранье. Я намерен причинить тебе такую боль, какую ты даже представить не можешь». «Хорошо». Стэн закашлялся. «Надеюсь, ты меня убьешь, потому что Мугния за это прикончит тебя. Ничто не сделает меня счастливее, чем мысль о том, что ты уйдешь вместе со мной. Не беспокойся, я не собираюсь тебя убивать», — с улыбкой сказал Ради. «Но я прикончу твоего сына». Харли рассмеялся. «Что за чушь ты несешь?» Палестинец повернулся к своим людям. «Приведите его, моего сына», — спросил Харли. «Должно быть, ты спятил, если только не имеешь в виду одного из своих братьев-ублюдков, которых родила твоя мать». «Да, продолжай болтать. Сейчас мы увидим, насколько ты крут». В помещение вошли двое парней Ради, которые тащили Рэппа, держа его за предплечье. Митч с трудом перебирал ногами и что-то бормотал о деньгах, которые он сможет для них добыть. Тут он увидел Харли и закричал: «Папа, не беспокойся, мы выберемся отсюда. Вашингтон заплатит за твое освобождение». Харли посмотрел на Рэппа. Что ты несешь? Ты окончательно спятил. Наконец Ради начал получать удовольствие. Как красиво. Ты прав. Я не могу тебя убить, но могу прикончить твоего сына. Большой американский трах. Он щелкнул пальцами и показал на пол. Принесите его сюда. Рэп побросили на пол у ног Ради. Я с ним разберусь, сказал палестинец, вытаскивая из-за пояса отобранную у Рэпа беретту с глушителем. Держите голову отца и позаботьтесь, чтобы его глаза были открыты. Двое боевиков отпустили Митча и встали справа и слева от Харли. Затем схватили его голову и натянули вверх кожу под бровями. «Пусть смотрит», — приказал Ради и схватил Рэпа за волосы. «Сюда, на своего сына. Зачем ты так поступаешь?» — с ужасом спросил Митч. «Наше правительство вам заплатит». Ради наклонился к нему. «Они заплатят за него, идиот. Ты никому не нужен». Он выпрямился и посмотрел на Харли. «Ты не хочешь продолжить изрыгать мерзости о моей матери?» Стэн не ответил. «Как мог человек с твоими талантами вырастить такого сына-глупца?» Рэп поднял голову, не особенно вслушиваясь в оскорбления. Он полностью сосредоточился на красивой беретте с глушителем. Ради размахивал пистолетом, направляя его то в лицо Харли, то приставляя к голове Митча. Последний следил за ним, как за теннисным мячом. Указательный палец палестинца лежал на спусковом крючке. Красная точка над большим пальцем указывала, что оружие снято с предохранителя. Ради начал говорить в ритме с оскорблениями. Теперь он что-то вопил о матери Рэпа, женщине, которая якобы спала с Харли. Затем ткнул дулом пистолета Харли под нос и приказал ему просить пощадить сына. Когда Стэн открыл рот, чтобы начать говорить, дуло беретты стало медленно опускаться вниз, к Рэпу. И Митч начал движение. Он перепилил большую часть ленты, пока находился в камере. Теперь, когда Рэп не был уверен, что сумеет сразу ее разорвать, он решил схватить дуло пистолета двумя руками. Его пальцы сжали сталь, пока оружие продолжало движение, и Митч вскочил на ноги, толкая пистолет вверх, чтобы случайный выстрел не попал Харли в грудь. Затем он резко развернулся влево, подняв беретту у себя над головой и рванул вниз, в другую сторону, одновременно сделав захват рычагом руки Ради. Теперь палестинец мог пошевелиться, только выпустив пистолет. Рэп нанес быстрый удар коленом ему в лицо, и пуля ушла в стену из шлакоблоков, никого не задев. Ошеломив противника, Митч вырвал пистолет из его руки и, развернув беретту к себе, ударил палестинца тяжелой рукоятью по лбу. Удар отбросил того на пол. Рэп попытался разорвать ленту, но у него не получилось. Двое других палестинцев, наконец, начали двигаться. Харли, сообразив, что один из них может позвать на помощь, начал кричать изо всех сил, словно его избивают. Митч отступил на шаг назад и еще раз рванул ленту, но последний слой выдержал. Тогда он подбросил пистолет в воздух и перехватил его за рукоять двумя руками. Палестинец слева находился уже в 4 футах от Рэпа, и тот дважды выстрелил, обе пули вошли ему в грудь. Головорез рухнул у ног американца. Рэп резко развернул пистолет на второго палестинца, который оказался между дверью и Харли. Он понимал, что у него нет никаких шансов, и поднял руки. «Кончай его», — хрипло приказал Стэк. Митч спустил курок, пуля вошла палестинцу в лоб. «Спусти меня вниз, быстро», — прошипел Харли. «А что делать с ним?» — спросил Рэп, указывая пистолетом на Ради, который начал приходить в себя. «Сначала сними меня». Митч метнулся к стыну, на ходу срывая остатки ленты, быстро развязал веревку, и Харли приземлился на ноги. Ему потребовалась секунда, чтобы восстановить равновесие. «Отдай пистолет», — приказал он, — «и проверь правый карман на бедре второго урода, которого ты застрелил. У него должен быть нож». Рэп вложил пистолет в руку Харли и отправился на поиски ножа. Стэн подошел к Ради, чьи руки начали шевелиться, словно он пробуждался от глубокого сна, и наступил ему на живот. Глаза палестинца открылись. Харли прижал глушитель к груди Ради и посмотрел ему в глаза. «Тебе следовало меня пристрелить, когда у тебя был шанс, кусок дерьма», и нажал на спусковой крючок. Глава 65. Два седана заехали в ангар, три остановились снаружи. Все двери распахнулись почти одновременно, и дюжина хорошо вооруженных людей быстро рассредоточилась, отсекая Иванова от отряда спецназа. Иванов с крайним разочарованием посмотрел на командира. К ним подошел Мугне, на лице которого играла уверенная улыбка. Четверка его телохранителей остановилась в нескольких шагах от них. «Добро пожаловать в Бейрут, Михаил. Едва ли можно назвать эту встречу доброй. Вы должны извинить нас, но у меня сегодня отвратительное настроение. И от чего же? Потому что я обнаружил, что вы снова затеяли интриги у меня за спиной. Я вас не понимаю. Вы, вероятно, заметили, что здесь нет наших иранских и иракских друзей. Но почему?» – спросил Саид, у которого эта новость вызвала тревогу. «Потому что я обнаружил, что Михаил заключил с ними сделку. Не так ли, Михаил?» Иванов попытался рассмеяться, словно ничего особенного не случилось. Мугния повернулся к Саиду. Он установил верхнюю границу в 5 миллионов. Остальные должны отказаться от дальнейших торгов и дать ему победить. «Что вы с ними сделали?» – спросил Саид. «На данный момент они являются моими гостями. Позднее я решу, стоит ли их убивать». Иванов переплел пальцы и рассмеялся. Мугния оказался гораздо умнее, чем он предполагал. «Ты меня перехитрил, Имад. Такое случается нечасто. Ты хочешь, чтобы я вернулся в Москву, или намерен поговорить о деле, обсудить условия? Я не стану вести никаких переговоров. Будет названа цена, и вы ее заплатите. Неужели?» – сказал Иванов. «А если я решу, что цена меня не устраивает, тогда у всех возникнет серьезная проблема». Иванов кивнул, словно находил игру забавной. «Но прежде я хочу, чтобы вы вернули все деньги, снятые вами с наших швейцарских счетов. Деньги, которые я снял». Глаза русского едва не вылезли из орбит. «Я ничего подобного не делал. Я считаю иначе. На самом деле я хочу получить свои деньги от тебя». «Ваши деньги?» «Да, мои деньги». Лицо Иванова густо покраснело. «Деньги, которые взял кто-то из вас. Неужели ты думаешь, что у меня сразу не возникли подозрения? Тебе никогда не нравился Шариф. Ты постоянно жаловался на его цены. Ты называл его крысой и предателем вашего дела за то, что он вздувал цены». «Я не убивал Шарифа», – жестко сказал Мугния. «И почему я должен тебе верить?» «Потому что я – человек чести. Тот, кто сражается за свою веру, а не вор вроде тебя. Честь. Звучит красиво». Имад Мугния, воздушный пират, угонявший самолеты с гражданскими, похититель профессоров, человек, взрывающий целые кварталы с женщинами и детьми. И ты говоришь о чести. Это смехотворно. Последние слова Иванов буквально выплюнул в лицо Мугнии. Тот потянулся к пистолету, но командир спецназа опередил его и мгновенно приставил дуло пистолета Макарова к его лбу. Тут же выяснилось, что у всех имеется оружие. Послышался звук взводимых затворов. «Хватит!» – закричал Саид. «Ваше презрение друг к другу ослепило вас. Ты глупец!» – рявкнул Мугния. Саид приблизился к нему. «А ты разорен!» – сказал он так, что его мог слышать только Мугния. «Как ты собираешься платить своим людям на ближайшей неделе и на следующей? Возьми себя в руки и позволь мне решить возникшие проблемы». Затем повернулся к остальным. «Опустите оружие. Все». Он сделал выразительный жест и дважды повторил свои слова. Наконец все опустили стволы. «Я знаю, что Имад не крал деньги, и у меня есть основания считать, что Михаил тоже этого не делал. Откуда ты можешь знать?» — сердито спросил Мугния. «Скажи мне, зачем Иванов прилетел сюда, если он украл наши деньги?» Пока Мугния размышлял над его вопросом, вперед выступил швец. «Я могу заверить вас, что мой босс не имеет никакого отношения к пропавшим фондам. На прошлой неделе я посетил в Гамбурге босса Гера Дорфмана. Украдено более 50 миллионов долларов. Складывается впечатление, что пострадали не только мы». Швец хотел выбраться отсюда живым, поэтому он быстро добавил: «Мы обнаружили ниточки, ведущие к организованной преступности в Праге. И я могу обещать вам», — вмешался Иванов, — «что как только мы найдем виновных, то вернем ваши деньги и накажем тех, кто выступил против нас». «Благодарю», — сказал Саид. «А сейчас нам предстоит обсудить нечто очень важное. У нас есть три американца: Джон Каммингс, который провел 4 года в Москве, а потом еще 4 в Дамаске. Сравнительно молодой человек по имени Роберт Ричардс и знаменитый Билл Шерман». Он схватил лежавшие на столе досье и протянул его Иванову, давая ему возможность снова взглянуть на фотографию. «Сколько ваше правительство готово заплатить за всех троих?» Иванов невольно облизнул губы. Такой приз, как Стэнхарли, практически гарантировал ему пост директора. Примаков стареет, к тому же у него нет безжалостного животного инстинкта, необходимого для управления СВР. Иванов будет контролировать допросы и отфильтровывать полученную информацию. Мысль о том, что он сможет держать в одном из своих подвалов такое экзотическое животное, как Стэн Харли, вызвала у него восторг. Однако ему пришлось напомнить себе, что переговоры еще не закончились, а его фонды не беспредельны. «Мое правительство готово заплатить 5 миллионов за трех американцев. Этого недостаточно», — сказал Мугния, прежде чем кто-то успел согласиться на предложение Иванова. Началась торговля, в ходе которой Иванов увеличил свое предложение на 3 миллиона. Здесь они на некоторое время застряли. Мугния повторял, что он согласится только на 16 миллионов. Иванов, как и Саид, попытался объяснить ему, что украденные деньги и стоимость американских шпионов никак не связаны. Иванов увеличил предложение до 10 миллионов и уже собрался уйти, когда Мугния сделал встречное предложение – 14. Еще через 30 секунд они сошлись на 12 миллионах, и все облегченно вздохнули, в том числе и Саид. Однако решена была лишь половина проблемы. Мугния хотел получить все деньги до того, как он передаст американцев, а Иванов отказывался платить до того момента, пока не увидит Стэна Харли. Саид предложил выход из тупика. «Вам необходимо позвонить в Москву, не так ли?» «Да, а я пока могу привести пленников. Они недалеко. Вы можете договориться о переводе денег, после чего мы завершим сделку». Иванов, которому хотелось побыстрее оказаться подальше от этого ужасного места и ужасных людей, сразу ухватился за возможность ускорить свое отбытие. Великолепная идея. Он повернулся к швейцу. «Николай, отправляйся вместе со Сефом и привези пленников». Меньше всего на свете швец хотел покинуть сравнительно безопасный ангар и отправиться в поездку по Бейруту. Он собрался спросить, нельзя ли ему взять с собой нескольких спецназовцев, но понимал, что ему будет отказано. Шагая вслед за Саидом и его людьми к машине, швец размышлял о том, как долго сможет продолжать работать на Иванова. Глава 66. Рэп отыскал нож, вытащил его из кармана брюк палестинца и пересек комнату. Затем забрал у Харли пистолет, засунул его под мышку и перерезал клейкую ленту, связывавшую запястье Стэна. «Отдай пистолет», — сказал тот, как только Рэп закончил возиться с лентой. Митч протянул ему нож. «Сам добудь себе оружие». Харли с ворчанием взял нож. В коридоре двое охранников. Рэп начал оттаскивать одно из тел к стене, где находилась дверь. «Я распахну дверь, а ты попытайся говорить, как ради. Позови их сюда, и я разберусь с ними». Когда все тела были убраны к стене, Митч положил руку на дверную ручку. Харли встал за его спиной. Рэп кивнул и рванул дверь на себя. Стэн пробормотал что-то про беспорядок и приказал охранникам войти. К несчастью, появился только один. Митч выстрелил ему в затылок, одновременно распахнул дверь еще шире и повел дулом пистолета, стараясь поскорее отыскать второго. Конец глушителя оказался менее чем в футе от его лица. Рэп нажал на спусковой крючок, пуля вошла в нос, и коридор наполнился розовым туманом. Митч перешагнул через тело и огляделся по сторонам. Коридор был пуст. Рэп затащил второго охранника в комнату, а Харли снял с его головы бандану. Митч отыскал рацию и повернулся к Стэну. «Ты знаешь, где мы находимся?» «Нет, мне кажется, я знаю, что известно о Бобби и Каммингсе. Бобби должен находиться где-то здесь, Каммингса отвезли в аэропорт. Там они устраивают аукцион, чтобы продать нас подороже. Сейчас мы вытащим Бобби, но сначала мне нужно связаться с Ридли». Рэп переключился на нужную частоту и нажал кнопку передачи. Раздался лишь треск помех. «Здесь плохой прием», — сказал Харли. «Нужно выбраться из подвала». «Хорошо». Митч огляделся. «Полагаю, Бобби тоже раздели». «Да, давай прихватим для него одежду». Рэп стащил одежду с одного из трупов, и Стэн взял подсумок с 8 дополнительными обоймами АК-47. Затем они повязали банданы так, чтобы те скрывали лица, и Митч снова проверил коридор. Тот все еще оставался пустым, поэтому они вышли наружу, закрыли и заперли за собой дверь. На следующей двери висел замок, и Рэп сбил его выстрелом из беретты. Они вошли и увидели повешенного за шею Ричардса. «Мерзавцы», — только и сумел сказать Харли. Митч хотел проверить пульс, но кожа Ричардса уже приобрела меловую белизну. «Он умер несколько часов назад. Мы возьмем его с собой». «Нет». Стэн покачал головой. Рэп закрыл двери камеры Ричардса и сказал себе, что подумает об этом позже. Они побежали обратно по коридору, но, когда добрались до лестницы, услышали голоса. Харли начал делать какие-то жесты руками, но Митч отмахнулся и оттащил его подальше от лестницы. «У меня идея», – прошептал он на ухо Стэну, протягивая ему рацию. «Попробуй снова связаться с Ридли. Скажи ему, что мы, наверное, находимся на площади мучеников, а я сбегаю в другой конец здания и попробую там кое-что устроить». Рэп начал двигаться, но Харли схватил его за плечо. «Что ты задумал? Просто подожди меня здесь. Если я прав, то через полминуты ты услышишь мощную автоматную стрельбу, и тогда мы попытаемся прорваться». Митч указал на рацию. «Просто попробуй связаться с Ридли. Я скоро вернусь». Он побежал по коридору, притормозил в 15 футах от лестницы у фронтона здания, прислушался, но ничего не услышал. Затем раздались звуки шагов и невнятный голос. Рэп не мог определить, доносится он с первого этажа или откуда-то повыше. Митч подумал, не вернуться ли к Харли, там он мог бы использовать свою беретту с глушителем, чтобы убрать тех, кто находился в задней части здания, а затем попытаться выбраться наружу. Но в целом у них оставалась серьезная проблема. Они находились в чужой части города, и противник имел преимущество в живой силе. Им требовался отвлекающий маневр, чтобы убраться отсюда подальше. «Полный вперед», – пробормотал Митч себе под нос и начал подниматься по лестнице, держа беретту в левой руке и АК-47 в правой. Оказавшись посередине пролета, он увидел кусочек небольшого вестибюля слева, примерно 15 футов на 15, и насчитал сначала две головы, потом три. Главный вход был заложен мешками с песком, как и окна по обе стороны от двери, однако между мешками оставили щели для стрельбы. Именно на такой вариант и рассчитывал Рэп. Выскочив на лестничную площадку, он увидел еще двух мужчин, лежавших на полу. Третий стоял и наблюдал за улицей в щель между мешками с песком, четвертый и пятый сидели на складных стульях и развлекались какой-то настольной игрой. Рэп сразу направился к тому, что стоял на ногах. Он шагал расслабленно и качал головой, словно собирался рассказать им, как паршиво внизу. Один из мужчин стал жаловаться на арабском. Насколько понял Митч, через час ему предстояло занять пост в туалете. Американец рассмеялся и поднял беретту с глушителем. В обойме было 15 патронов, из которых осталось 12. Тот, что стоял, стал первым. Быстрый идеальный выстрел в левый глаз. Игроки получили пули в затылок и разинутый рот. Рэп продолжал двигаться. Еще одна замечательная вещь, которой его научил Харли. Когда у тебя есть преимущество, сокращай расстояние до врага. Когда он пристрелил двух спавших солдат, до них оставалось 8 футов. Первый выстрел был чистым, второй получился не совсем точным, и Рэпу пришлось сделать еще один, чтобы избавить парня от страданий. Оставалось еще 6 патронов. Митч посмотрел налево. Коридор был забаррикадирован обломками офисной мебели. Ведущая вверх лестница оставалась свободной. Он подошел к небольшой амбразуре между мешками с песком и выглянул на улицу. Как и следовало ожидать, на расстоянии в 200 футов виднелось еще одно такое же здание. Они действительно находились на площади мучеников. Рэб закинул АК-47 на правое плечо, засунул беретту за пояс и взял автомат убитого часового. Крепко сжав оружие в руках, он переключил селектор на автоматический огонь и прицелился в соседнее здание. Рэп не собирался никого убивать, но ему было необходимо привлечь их внимание, поэтому он прицелился в сторону второго этажа и начал стрелять. Автоматная очередь нарушила утреннее спокойствие. Пули глухо ударяли в мешки с песком в доме напротив и уходили вверх, в стену. Рэп прострелял всю обойму и бросил автомат. Без колебаний он подошел к амбразуре, находившийся по другую сторону двери, и прицелился из другого АК-47. На этот раз очередь была выпущена в стену. Ему стали отвечать еще до того, как в обойме закончились патроны. Как только он услышал, что пули стали ударять неподалеку от него, Рэп побежал обратно по коридору. Харли стоял в другом конце и ждал. «Какого дьявола ты сделал?» Показал огневую точку Вашингтону и нанес отвлекающий удар. Рэп посмотрел вверх, в сторону лестницы. Люди исчезли. Пошли, пора выбираться отсюда. Они поднялись по лестнице и вышли на площадку, когда сверху прибежал крупный парень в зеленой форме и приказал им подняться на верхний этаж и начать вести ответный огонь. Стэн указал в сторону задней двери дулом автомата, А когда парень повернул голову, аккуратно вонзил нож в его сонную артерию, и кровь начала пульсировать между его пальцами. Харли последовал за Рэпом, и они выскочили из задней двери как раз в тот момент, когда между двумя грудами мусора остановился седан. Двое мужчин выскочили наружу с переднего сиденья и сразу начали задавать вопросы. Из-за стрельбы Митч не мог расслышать, что они говорят, а так как они в него не целились, он не спешил их убивать. Ему нужна была лишь их машина. Между тем из машины вышли еще двое, белый и араб. Оба показались ему знакомыми, очевидно, Рэп видел их на фотографиях, которые показывал ему Ридли. «Веселого вам долбаного Рождества», — сказал Харли и застрелил двух парней с переднего сиденья. Митч поднял беретту и прицелился в белокожего парня слева. «Не убивай маленького коммуняку. Оглуши его и забрось в багажник, а я разберусь со вторым». Рэп и Харли бросились к двум оставшимся врагам. Стэн ударил Саида прикладом по виску, и сириец упал на колени. «О, Саид, старый друг», — сказал Харли. «Жду не дождусь, когда смогу сыграть с тобой в 20 вопросов». Эпилог. Цюрих, Швейцария. 4 дня спустя. Томас Стэнсфилд сидел на садовой скамейке и смотрел на музей Ридберг. Он любил Цюрих, озеро, удивительные места, красоту гор, но самое главное – безопасность для людей его профессии. Город и маленькая страна сумели избежать разрушений Второй мировой войны, хотя жестокие сражения шли повсюду совсем рядом. И во все последующие годы здесь можно было передохнуть воинам холодной войны вроде него, как и мужчине, которого он тут ждал. Здесь они могли расслабиться, не полностью, естественно, и изредка встретиться лицом к лицу, чтобы обсудить взаимовыгодные возможности или, как в данном случае, завершить жизненно важные сделки. Стэнсфилд увидел, как в парк въезжают два черных седана, и посмотрел на часы. Встреча начнется вовремя, что стало приятным сюрпризом. Человек, которого он ждал, был печально известен своими опозданиями. Стэнсфилд наблюдал, как оба седана остановились в 30 футах от двух автомобилей его сопровождения. Все детали обговорили заранее, чтобы другая сторона понапрасну не дергалась. Из первой машины вышли двое мужчин в темных пальто и солнечных очках. Они выглядели, как восточноевропейская версия двух мужчин, стоявших в уважительных 30 футах за спиной заместителя директора ЦРУ по оперативным вопросам. Из второй машины вышел мужчина с необычно большими ушами и опухшими глазами, застегивая синий двубортный пиджак костюма «тройки». К нему подошел один из его охранников с серым шерстяным пальто, но пожилой мужчина лишь отмахнулся, что привело к появлению быстрой улыбки на губах Стэнсфилда. Он провел 6 лет в Москве и знал, что для русского 4 градуса в это время года, все равно что лето. Евгений Примаков жестом показал своим людям, чтобы они оставались возле машины, и зашагал к скамье, на которой сидел Стэнсфилд. Американец не стал вставать. Впрочем, Примаков этого и не ждал. Они не пожали друг другу руки. Эти двое занимались тем, что старались разгадать обманы своих многочисленных врагов. «Вы привезли с собой моего человека?» – спросил Стэнсфилд. «Да, а вы моего?» Это не входило в условия соглашения. «Но должно было», – хрипло сказал Примаков. «У нас возникла небольшая проблема, Евгений». «Да». Стэнсфилд повернулся, чтобы иметь возможность посмотреть на Примакова. «Мой человек хочет вернуться в Америку, а ваш человек...» Стэнсфилд покачал головой. «Он не хочет возвращаться в Россию. И о чем вам это говорит? Откуда мне знать, что дело обстоит именно так? Вы не разрешили мне поговорить с ним». Стэнсфилд вытащил из-под пиджака большой конверт. «Я обрисовал вам основные моменты по телефону. Его босс, один из ваших помощников, украл более 20 миллионов долларов у России матушки и ее замечательных граждан. Сейчас эти деньги находятся на различных счетах по всему миру. Как, по-вашему, будут обращаться с его заместителем Швецом, если я его вам верну?» Примаков ничего не ответил. «Евгений, вы ведь понимаете, что я могу передать данную информацию в Белый дом, а они расскажут эту историю вашему президенту, когда появится подходящий повод, и вы сами окажетесь под подозрением, как и бандит Иванов». Примаков не сумел заставить себя сказать спасибо. «И почему вы так любезны?» — только и спросил он. «Потому что я не люблю, когда людей похищают и относятся к ним, как к подопытным кроликам. Вы ведь привезли мистера Камминса?» «Да». Примаков протянул руку к конверту. Только после того, как я увижу своего человека». Директор СВР махнул своим людям, и они распахнули заднюю дверцу первой машины. Телохранителю пришлось помочь Камминсу выбраться из седана. Он очень сильно похудел, но Стэнсфилд его узнал. Он оглянулся через плечо и щелкнул пальцами. Один из его телохранителей рысью подбежал к Камминсу и помог ему подойти к автомобилю Стэнсфилда. «Пакет». Стэнсфилд протянул пакет Примакову, который тут же его разорвал. «И как мне проверить истинность изложенного здесь?» — спросил он, быстро пролистав 20 с лишним страниц. «Там есть коды доступа. Деньги все еще находятся на счетах, и уж поверьте мне, я подумывал о том, чтобы использовать их для наших наиболее творческих программ». Примаков задумался. На этот раз он сумел проговорить. «Благодарю вас. Всегда рад помочь», — сказал Стэнсфилд, вставая. «И сделайте одолжение, Евгений. Давайте придерживаться старых правил. Вы держитесь подальше от моих парней, а я — от ваших». Стэнсфилд зашагал к машинам в сопровождении своего второго телохранителя, остановился перед первым седаном, чтобы проверить, как там швец, и уселся на заднее сиденье второй машины. «Он вам поверил, сэр?» — спросил телохранитель, сняв темные очки, как только они выехали с парковки. Стэнсфилд посмотрел на Митча Рэппа. «На 100%. Рэпп посмотрел в окно, размышляя о том, что Харли в очередной раз оправдал свою репутацию самого крутого сукиного сына в квартале. Это было дьявольски гениальным ходом, вернуть деньги обратно на счета и заставить швеца донести на своего босса. Что теперь будет с Ивановым?» Стэнсфилд посмотрел вниз и поправил галстук. «Полагаю, следующие несколько месяцев Михаил Иванов проведет в камере, где его будут допрашивать головорезы из СВР. А потом, он не сможет отрицать существование денег, верно?» «Не сможет». Стэнсфилд кивнул. «Ты же умный парень. Можешь сам домыслить остальное. Он ничего другого и не заслуживает». Рэп пожал плечами, словно ему все равно. «А что будет с Саидом? Некоторые вопросы лучше не задавать». Митч нахмурился. Ему не нравилось оставаться в неведении. «Послушай», — сказал Стэнсфилд. «Я не могу отпустить такого типа, как Саид. Он снова возьмется за старое и будет пытать других наших людей». Покачал головой. «Он получит то, что заслужил. Сэр, надеюсь, вы понимаете, что мне наплевать на его судьбу». «Хорошо. А что относительно швеца? С ним все будет в порядке, до тех пор, пока он продолжит сотрудничество с нами. Через несколько лет мы его отпустим, и он заживет собственной жизнью». Некоторое время они ехали молча. «Сэр, наконец», — заговорил Рэп, — «почему вы захотели, чтобы я прилетел сюда с вами? Я не слишком подхожу для роли телохранителя». Стэнсфилд уже давно ждал, когда новичок задаст этот вопрос, усмехнулся и посмотрел на Митча. «Ты считаешь, что Стэн Харли, сукин сын, самый большой из всех, кого мне доводилось встречать, сэр?» Стэнсфилд рассмеялся. «Значит, ты знаешь, что он не склонен раздавать комплименты?» Рэп кивнул. «Знаешь, он рассказал о тебе удивительные вещи, когда вы вернулись из Бейрута, как и Ридли. Айрин уже почти 2 года твердит, что ты очень хорош, и я полагаю, что на прошлой неделе ты всем нам это доказал. Благодарю вас, сэр. Поэтому я решил, что мне нужно взглянуть на тебя более внимательно, и показать, что я готов пойти на многое, чтобы вернуть наших людей, несмотря на то, что ты подумал в Бейруте». Митч кивнул. «Вероятно, Ридли передал его горькие слова. Теперь я это знаю, сэр». «Хорошо. Я считаю, что тебе нужно недельку отдохнуть. Ты это заслужил. Мне все равно, куда ты направишься, если только двинешься отсюда на запад. Через 7 дней ты должен вернуться к Стэну. У меня есть работа для вас двоих». Рэпу хотелось спросить, но он решил, что лучше ни о чем не думать в течение следующих 7 дней, пока он будет восстанавливать силы. «Ты уже знаешь, куда направишься?» — спросил Стэнсфилд. «На случай, если мне потребуется с тобой связаться». Митч посмотрел на покрытые снегом вершины гор, подумал о Грете и улыбнулся. «Пожалуй, я останусь здесь, в Цюрихе».